Напряжение от пережитого было такое, что у некоторых новороссийцев, уже спасенных или доплывших до берега, не выдерживало сердце, и они, выбравшись из воды, тут же падали замертво. Высшие флотские чины, прибывшие на линкор, тоже оказались в воде. Почти всем им удалось спастись. Вице-адмирала Пархоменко подобрала одна из спасательных шлюпок и доставила на Графскую пристань, откуда он, промокший и полуодетый, добрался до штаба флота, докладывать о случившемся в Москву. Тем временем моряки, взобравшиеся на днище перевернувшегося линкора, а также те, которые находились на подошедших спасательных судах, стали различать внутри полупогруженного в воду корпуса Новороссийска частые беспорядочные стуки. Это могли делать только живые люди, те, кто не смог выбраться из стальных отсеков линкора. Их отчаянный стук во многих местах огромного корпуса нарастал, сливаясь в сплошную дробь. Об этом немедленно доложили командованию. Так у тех, кто оказался в воздушных мешках, образовавшихся в некоторых внутренних помещениях корабля, появился шанс на спасение. Но на деле этот шанс обернулся третьим, последним актом разыгравшейся драмы, самым трагическим. Часам к 10 утра 29 октября положение корпуса перевернувшегося линкора стабилизировалось. Погружение приостановилось, и корабль, его кормовая часть возвышалась на 2-3 метра над водой, как бы обрел новую ватерлинию. Большой объем сжатого воздуха, находящегося в его задраенных по-боевому помещениях и отсеках, позволял надеяться, что моряки, попавшие в смертельную ловушку, выживут. Слушать их мольбы о помощи и бездействовать в ожидании приказов сверху было выше человеческих сил, и моряки со спасательного судна «Бештау», руководимые капитан-лейтенантом Малаховым, бросились туда, где стуки различались очень близко к кормовой оконечности днища. Междудонное пространство корпуса здесь, в районе дизель-электростанции номер 4, было сравнительно тонким и располагалось близко к наружной обшивке. Его стали прорезать автогеном, проделав отверстие, через которое вскоре по очереди вышли 7 моряков. Этот успех окрылил спасателей. Были предприняты и другие попытки прорезать обшивку днища в тех местах, откуда слышались стуки, но они ни к чему не привели. Из прорезей со свистом выходил лишь воздух. Не хочется, но приходится рассказывать об этом. О том, как можно, сделав одно благое дело, потом по неведению натворить такое, что оно многократно перечеркнет не только все содеянное, но и принесет еще большую беду. Как оказалось, из-за этих не до конца продуманных и слишком поспешных действий были обречены на гибель многие десятки моряков, ждавших помощи. Это произошло прежде всего из-за того, что работа спасательных судов не была должным образом организована, не координировалась и по существу не управлялась растерявшимся руководством Черноморского флота. Вскоре из-за выхода воздуха из воздушных мешков еще удерживавшаяся на поверхности воды кормовая часть линкора стала медленно погружаться. Запоздалые попытки заварить прорези и приспособить для создания воздушного подпора один из отсеков списанной подводной лодки-малютки со шлюзовой камерой, с помощью которой можно было, приваривая его поочередно в разных местах днища, прорезать обшивку без опасения стравить воздух внутри корпуса линкора, ничего не дали. В ходе спасательных работ применялся проходивший испытания на флоте опытный образец прямой разговорной звукоподводной связи. С его помощью с полдня 30 октября была установлена связь, к сожалению, односторонняя, с оказавшимися в западне, но еще живыми моряками. По этой связи в последние мгновения перед погружением корпуса линкора в воду было слышно, как моряки, находившиеся в чреве корабля, прощаясь с жизнью, пели «Варяга».